Выходит верно, что у каждого найдется слабое место. Некоторое время он в раздумье постоял перед большой пестрой политической картой Европы, что висела на стене напротив портрета Гитлера. Флажки на карте давно не соответствовали действительности, они все еще торчали где-то в бескрайних просторах России. Но и Бауэр оставил их там из какого-то смутного суеверия. Вдруг когда-нибудь линия фронта снова будет там. Он вздохнул, вернулся к письменному столу, взял в руки стеклянную вазочку с фиалками и вдохнул их сладковатый аромат. Какая-то неясная мысль шевельнулась в голове. «Это тоже мы, лучшая часть нашего «я», — думал он, почти потрясенный. В нашей душе всему находится место. Железная дисциплина, понимание исторической необходимости и в то же время тончайшее проявление духа. Фюрер обожает детей. Геринг души не чает в животных». Он еще раз понюхал цветы. Он потерял 130 тысяч марок и, несмотря ни на что, уже снова в седле. «Нас так просто не возьмешь!» И уже снова любовь к прекрасному. И с лагерным оркестром идея очень удачная. Сегодня вечером Сельма и Фрея сюда переберутся. На них это произведет неизгладимое впечатление. Он сел за пишущую машинку и двумя пальцами принялся отстукивать приказ насчет оркестра. Это для его секретной папки. Сюда же пошло предписание об освобождении ослабевших заключенных от работы. Подразумевало-то оно совсем другое, но он в такие мелочи вникать не обязан. Как Вебер сие предписание будет выполнять, это его забота. Уж он-то что-нибудь придумает. Крест за боевые заслуги очень кстати пришелся. А в секретной папке найдется еще немало доказательств его, но и Бауэра, мягкости и родения о зэках. Плюс к этому обычный компрометирующий материал на начальство и товарищей по партии. Кто стоит под ураганным огнем, должен позаботиться о надежном укрытии. Нойбауэр удовлетворенно захлопнул заветную голубую папку и взялся за телефон. Его адвокат подал ему отличную идею — скупать землю в разбомбленных районах. Участки шли по дешевке, и неразбомбленные тоже. Таким образом, он, наверное, запросто покроет собственные убытки. Земля-то не подешевеет, бомби ее хоть 100 раз. Просто, покуда сейчас паника, надо хватать. Бригада по разборке руин возвращалась с медиплавильного завода. Она провела там 12 часов, и работа была адская. Обрушилась часть кровли в главном цехе, сильно пострадали многие смежные помещения, лопат и кирок катастрофически не хватало, поэтому большинству зэков приходилось работать голыми руками. Пальцы и ладони были ссажены и ободраны в кровь. Все чуть не падали от усталости и голода. На обед дали пустую баланду, в которой плавали неустановленные наукой растения. Баланду им великодушно выставила дирекция завода. Единственным ее достоинством было то, что она теплая. Зато уж отрабатывать ее пришлось на полную катушку. Инженеры и десятники с фабрики погоняли зэков хуже, чем рабов. Это были штатские, но иные из них оказались немногим лучше эсэсовцев. Левинский шагал в середине колонны. Рядом с ним шел Вилли Вернер. Они все-таки исхитрились при разводе на работы попасть в одну группу. На разборку руин по номерам не выкликали, просто отделяли отряд в 400 человек. Бригада, получавшая такое назначение, считалась каторжной. Охотников идти туда по своей воле почти не было, так что Левинский и Вернер очень легко туда пристроились. Они-то знали, зачем им нужно на развалины, и не в первый раз туда шли. 400 зэков медленно плелись по дороге. 16 из них сегодня сильно покалечились на работе. 12, хоть и с посторонней помощью, еще как-то ковыляли сами, а вот 4 пришлось снести, двоих на грубых самодельных носилках, еще двоих просто за руки, за ноги.